вещей, любви неземной. Мне все кажется, это так сложно, а порой совсем невозможно. Да, и такое бывает со мной. Но мои чувства и песни здесь, я так хочу тебе сейчас все рассказать. Твои взгляды и ресницы есть, за них готова все отдать. Какое все так и счастье жить. На балконах будет любовью палитра полна. Ночь длиной во все песни, что мелькают на интерфейсе. Будем кататься и мечтать с тобой до утра. Ведь мои чувства и песни здесь, я так хочу тебе сейчас все рассказать. Твои взгляды, ресницы, прелесть, за них готова все отдать. Какое все, так и счастье. За них готова все отдать.